Глава 36. Босх заглянул в кабинет лейтенанта Биллиц. Она, сидя боком к письменному столу, работала на компьютере, стоявшем на приставном столике. С письменного стола все было убрано. Биллиц собиралась домой. «Что?» — произнесла она. «Похоже, нам повезло», — сообщил Босх. Биллиц отвернулась от компьютера и промолвила. «Попробуй догадаться. Делакруа приглашает вас войти, садится и делает признание». Босх кивнул. «Почти что так». Биллиц изумленно вытаращила глаза. «Неужели?» «Делакруа заявляет, что это дело его рук. Нам пришлось заставить его замолчать, чтобы можно было здесь записать его показания на пленку. Он как будто бы давно ждал нашего появления». Биллиц задала еще несколько вопросов, и Босх кончил тем, что описал весь визит в трейлер, в том числе и проблему отсутствия работающего магнитофона для записи признания Делакруа. Лейтенант выразил обеспокоенность и недовольство как неподготовленностью Босха и Эдгара, так и тем, что Брэдли из ОВБ не вернула Босху магнитофон. «Гарри, могу только заметить, что радоваться особенно нечему», — сказала она, имея в виду возможность поставить под сомнение признание Делакруа, так как его изначальные слова не записаны на пленку. «Если мы проиграем это дело из-за упущения со своей стороны?» Биллиц не договорила, но в этом не было необходимости. «Знаете, я думаю, все будет в порядке. Эдгар записал дословно все, что он рассказал. Мы остановили его, как только получили достаточно оснований для ареста, а теперь запишем все на аудио и видео». Лейтенант как будто слегка успокоилась. «А зачитывание прав? Ты уверен, что мы на этом не погорим?» — произнесла она. Последняя фраза прозвучала не вопросом, а утверждением. «Не должны. Делакруа опустился в излияние до того, как у нас появилась возможность ознакомить его с правами, и после этого он продолжал говорить. Иногда такое случается. Готовишь таран, а перед тобой распахиваются ворота. Его адвокату при всем желании зацепиться будет не за что. К нам не придерешься, лейтенант». Биллиц кивнула, давая понять, что Босс ее убедил. «Было бы со всеми так легко», — усмехнулась она. «А как с прокуратурой?» «Сейчас туда позвоню». «Хорошо, в какой вы комнате, если я захочу понаблюдать?» «В третьей». «Отлично, Гарри. Иди доводи дело до конца». Она повернулась к компьютеру. Босх отсалютовал и уже у самой двери остановился. Биллиц почувствовала, что он не ушел, и спросила, в чем дело. «По пути туда я все время думал, чего можно было бы избежать, если бы мы отправились прямиком к нему, а не плясали бы вокруг него, собирая ниточки. Гарри, я понимаю, что у тебя на уме, но ты никак не мог знать, что этот тип спустя 20 с лишним лет только и ждал вашего появления. Ты вел расследование правильно, и случись себе начать все заново, опять действовал бы так же. Ты обкладывал добычу. То, что произошло с Брейшер, совершенно не связано с твоими методами». Босс поглядел на нее и кивнул. Слова Биллиц помогут ему успокоить совесть. Она снова повернулась к компьютеру. «Иди, доводи дело до конца». Босс вернулся к столу своей группы, чтобы позвонить в прокуратуру, доложить, что по делу об убийстве произведен арест, и арестованный сознался. Разговаривал он с О'Брайен, членом руководства, и сообщил ей, что либо он, либо его напарник приедут к концу дня заявить об обвинении. О'Брайен, знакомая с делом только по телерепортажам, сказала, что хочет прислать обвинителя для контроля за получением признания и дальнейшим продвижением дела. Босх знал, что в часы пик этому сотруднику придется ехать из центра минимум 45 минут. И напомнил О'Брайен, что обвинитель был бы кстати, но он не может дожидаться никого, чтобы принять признание подозреваемого. О'Брайен настаивала, что нужно. «Послушайте, этот человек хочет говорить», — воскликнул Босх. «Через 45 минут или час он передумает. Ждать мы не можем. Скажите своему обвинителю, пусть, когда приедет, постучит в третью комнату. Мы сразу введем его в курс дела». В некоем совершенном мире обвинитель непременно присутствовал бы при допросе. Но Босх по долгому опыту знал, что стремление облегчить нечистую совесть иногда быстро исчезает. Если человек выражает желание сделать признание в убийстве, ждать нельзя. Включай магнитофон и говори: «Расскажите мне все». О'Брайен неохотно согласилась, сославшись на собственный опыт, и попрощалась. Босх тут же позвонил в отдел внутренней безопасности и попросил Кэрол Брэдли. Его соединили с ней. «Это Босх из голливудского отделения. Где, черт побери, мой магнитофон?» В ответ молчание. «Брэдли, алло, вы?» «Да, я на месте. Ваш магнитофон у меня. Почему вы взяли его? Я сказал, чтобы вы прослушали пленку. Не говорил, чтобы вы забирали аппарат, и он мне больше не нужен. Я хотела прослушать запись еще раз и отдать пленку на проверку, дабы убедиться, что она не склеена. Так возьмите пленку, но не забирайте магнитофон. Детектив, чтобы установить подлинность пленки, иногда требуется тот магнитофон, на котором сделана запись. Босх досадливо поморщился. Господи, зачем это вам? Вы знаете, от кого шла утечка? Для чего же зря тратить время? Снова пауза. Мне требовалось проверить все возможности. Детектив, я веду расследование так, как считаю нужным. Теперь Босх сделал недолгую паузу, подумав, не упустил ли чего-то, не происходит ли что-либо еще. И в конце концов решил, что нечего беспокоиться. Нужно сосредоточиться на произведенном аресте, на своем деле. «Проверять все возможности — это замечательно», — произнес он. «Так вот, сегодня я едва не упустил признание, потому что отсутствовал магнитофон. Верните его, пожалуйста. Он мне больше не нужен, и я немедленно передам его в экспедицию. Благодарю. До свидания». Едва он прекратил разговор, у стола появился Эдгар с тремя чашками кофе. Это напомнило Боску о том, что им следует сделать. «Кто в дежурной части?» — спросил он. «Там были Манкевич и Янг». Босх перелил кофе из пластиковой чашки в кружку, которую достал из ящика стола. Потом поднял трубку и набрал номер дежурной части, — ответил Манкевич. — В тест за кутке. У тебя есть кто-нибудь? — Босх. — Я думал, ты взял выходной. — Ошибся. — Как за кутком? — Нет. До восьми не будет никого. Что тебе нужно? — Я собираюсь получить признание и не хочу, чтобы какой-либо адвокат мог ко мне придраться. От моего арестованного несет перегаром. Но, думаю, он говорит правду. Однако все-таки хочу установить уровень содержания алкоголя в его крови. Это дело о костях? Да. Приводи его, сам все сделаю. Я аттестован. Спасибо, Манк. Босх положил трубку и взглянул на Эдгара. Давай сводим его в закуток, посмотрим, что он выдует. Хорошая мысль. Они понесли кофе в третью комнату, где оставили арестованного, примкнутого наручниками к кольцу в центре стола, расстегнули их браслеты, дали ему выпить несколько глотков кофе и повели по заднему коридору к маленькой тюрьме отделения. Она состояла в основном из двух больших камер для пьяных и проституток. Была и маленькая третья камера. Ее называли «тест за кутком», там проверяли содержание алкоголя в крови. Они встретили Манкевича в коридоре и пошли за ним к закутку. Там он включил анализатор дыхания и велел Делакруа дунуть в присоединенную к аппарату чистую пластиковую трубку. Босх обратил внимание, что у Манкевича на груди поперек значка черная траурная лента под Джулией. Через несколько минут они получили результат. Делакруа выдал 0,03, значительно меньше допустимого предела для вождения машины. Для признания в убийстве определенного уровня не существует. Когда Делакруа вывели из камеры, Манкевич постукал Босха по руке сзади. Босх повернулся к нему, а Эдгар двинулся по коридору с арестованным. «Гарри, я только хотел сказать, что очень сожалею о том, что произошло там». Босх понял, что он говорит о Джулии, и кивнул. «Да, спасибо. Случай тяжелый. Понимаешь, я должен был отправить ее. Знал, что она новенькая, только... Слушай, Манк, ты все правильно сделал. И не пересматривай ничего задним числом». Манкевич тяжело вздохнул. «Мне нужно идти», — промолвил Босх. Когда Эдгар усадил Делакруа на прежнее место в комнате для допросов, Босх отправился в аппаратную, настроил видеокамеру через прозрачное с одной стороны стекло и вставил новую, взятую в кладовую кассету. Включил камеру и магнитофон. Все было готово. И он вернулся в комнату, чтобы завершить дело.